Играть втроем. Она приходит, когда я одна дома. Проступает на красно-белой скатерти. Скатерть — фото на упаковке из-под белого мягкого сыра. Она садится на кухонный стул. Не туда, сломан, не успеваю предупредить. Одноножка не выдерживает ее веса. Какого веса? Она ведь невесома. И она едва успевает ухватиться за край стола. Стол тоже не особо устойчивый, но удерживает ее и не падает на пол, а застывает в какой-то полусидячей позе, в воздухе. И мы смеемся. Она говорит: «У тебя такой красивый смех, серебристый». Я смеюсь еще. От ее слов смех журчит и безудержно искрится. Я так хочу ей нравиться. Молгожата. Целых 4 слога против моих 2. Язык туда и обратно во рту с наслаждением. Мал-го-жа-та. Правда, «л» не совсем «л», а что-то еще мягче. Я говорю: «Пойдем в комнату». Она отвечает: «Давай сначала их покормим». Это про мальчиков во дворе. Они тянут шеи, стараясь разглядеть нас в окне, за кустом сирени, еще голым. Я достаю чугунную сковородку из духовки, которой почти никогда не пользуемся, слишком много газа уходит. Молгожата наливает подсолнечное масло. Я нарезаю сухой черный хлеб полосками в палец толщиной. Она зажигает голубой цветок, я опускаю на него сковороду. Масло мелко кипит вдоль хлебных краев. Куски похожи на прямоугольных жуков. Мы посыпаем золотистый хлеб солью, потом открываем окно и бросаем куски мальчикам. Один из них нравился мне прошлым летом. Он показал мне, как подтягиваться на нижней перекладине пожарной лестницы. У меня не получилось, руки слабые. Вместо этого я повисла вниз головой, зацепившись ногами за перекладину. «Тоже неплохо», — сказал он, и смотрел, пока его мать не вышла и не ударила с размаху его по затылку. Когда они входили в подъезд, он, опустив голову, она громко шипела: «Кто тебя учил под юбки глядеть, а? Когда успел, а?» Потом его не было до конца лета. Не знаю, с кем он играл и где. Сейчас Молгожата бросает жареный хлеб в его разинутый рот, и я бросаю другому мальчику, поменьше. Их макушки блестят на солнце, и когда гренки заканчиваются, мы кричим: «Вот и все! И все!» И они убегают, размахивая рукавами, крича по птичьи, к инженерскому дому. «Теперь, — говорит Молгожата, — теперь можно пойти в твою комнату, пани», — говорит она, вытирая руки о мамин фартук, который висит у баллона с газом. Я иду к нашей с мамой комнате, толкаю дверь, сажусь на раскладной диван, Молгожата в кресло. Она старше меня, но ниже ростом. Волосы у нее длиннее, заплетены в 2 косы. Прямой пробор. «Что сегодня будем делать?» — спрашивает она. «Мальчиков накормили. Теперь что?» «Можно играть, в «У каждой девочки должно быть», — думаю я. «Ладно», — отвечает она, — «думать или говорить?» «Я могу думать, ты говорить», — думаю я. «Добже», — отвечает она. «Потому что мне нравится слушать твой голос», — думаю я. Она делает вид, что не слышит. «Я начинаю. У каждой девочки должно быть 2 джемпера. Чтобы было во что переодеться, когда подмышки станут пахнуть потом», — подхватывает она. «В книге было не так». «А мы должны говорить точно по книге?» «Ну, не то чтобы должны». «У каждой девочки должно быть 2 юбки», — продолжает Молгожата. «Ладно. И? Ну? У каждой девочки должно быть...» «Ладно. Чтобы она могла надеть другую юбку, если ей надоест цвет». «Не увиливая, ну ладно, я скажу. Чтобы она могла надеть другую, если на одной будет пятно от месячных». «Молгожата, откуда ты знаешь наш язык?» «Выучила». Зачем? Все выучили. Не так уж и трудно для человека с мозгами. И все хотели учить? Нет, конечно. Но что сделано, то сделано. Язык просто так не забудешь. Хотя что-то можно вытеснить из памяти. Сейчас я на самом деле не так уж много и помню. Мне легче понимать тебя, когда ты думаешь. Потому что думаешь ты не только на своем языке, а на... Не знаю, но понять довольно просто. Понимаю, думаю я, хоть и не совсем понимаю. Тогда и не говори, что понимаешь, улыбается она. Я так хочу тебе нравиться. Продолжаем, говорит она, не обращая внимания. У каждой девочки должна быть пара свободных брюк для гимнастических упражнений, чтобы ее тело стало сильным и гибким. У каждой девочки должно быть несколько пар носков, чтобы ее ноги не пахли плохо. У каждой девочки должно быть несколько пар трусов, чтобы ее промежность дышала. Это уже импровизация. Ты же сама сказала, что можно не по книге. Конечно, можно. Где она, кстати? Я иду к стеллажу и тянусь за книгой. Я прекрасно знаю, где она стоит. Книга для девочек. 1979 год. 3 года до моего рождения, а Малгожата уже ходила в детский сад. Я не ходила в детский сад. Мама сидела дома, пока я не пошла в школу. Понятно. У каждой девочки должно быть нарядное платье. Чтобы выступить на сцене, чтобы сыграть на скрипке или на пианино, чтобы спеть песню, прочесть стихотворение, сорвать аплодисменты. У каждой девочки, Малгожата листает книгу, здесь ничего нет ни про гигиену месячных, ни про мазь для потрескавшихся от сухости губ. Ни про контрацептивы, ни про номер телефона службы поддержки молодых женщин, ни про телефонного психолога, ни про стоп-суицид. Ничего ценного нет в этой книге. Совершенно ничего. Ник. Она приходит только когда больше никого нет дома. Хорошо, что я сохранила упаковку из-под мягкого белого сыра, неизвестно откуда взявшегося. В ближайших магазинах я такого не видела. Даже в том, где продают воздушный рис и помаду «Париж, Нью-Йорк, Москва». Может быть, сестра где-то достала. Иногда она приносит домой удивительные вещи. Кисловатые зеленые фрукты, которые пахнут нездешним лесом, ореховые кексики, мелкие штучки в форме подушечек, которые можно насыпать молоко и есть ложкой. Может, она и принесла. Но Малгожата никогда не приходит, если сестра не в университете, и никогда не остается. Впервые она вышла из красно-белой клетчатой скатерти на фото, когда в упаковке еще был сыр. Я намазывала белую массу с кислинкой на кусок сухого черного хлеба и жевала. После школы, в большой прохладной кухне, где сладковато пахло газом. Как обычно, когда газовый баллон пустел. Вскоре должен был прийти газовщик, сменить. Мужчина в синей спецодежде, приседающий под тяжестью огромного баллона. Лицо темное от натуги. Вот звонок в дверь, но это не он. Я иду открывать. Это сестра, у которой не было сил искать ключ в сумке. Пальцы замерзли. На ней берет. Она пахнет свежим воздухом и темной, плотной тканью. Я хватаю ее запястье, подношу ее пальцы ко рту и дышу теплом. Она морщит лоб и решительно высвобождает руку. «Это уже слишком», — говорит она и идет в свою комнату. Раздевается там, за своей дверью. Я иду в нашу с мамой и достаю книгу. «У каждой девочки должна быть расческа», чтобы расчесывать волосы. Между зубцами расчески можно положить вату, которая будет впитывать излишки жира кожи головы и стирать с волос пыль. Спустя некоторое время я стучусь к сестре. Теперь мне можно войти к ней и сесть на пуф с литыми ножками. Она полулежит в кровати и подпиливает ногти. Мне можно смотреть сколько угодно, но я совершаю ошибку. Я говорю: «Ногти следует подпиливать односторонним движением, Тогда край ногтя не будет бахромиться. Сестра еще несколько раз проводит пилкой туда и обратно, потом откладывает ее в сторону, захлопывает шкатулку с маникюрными принадлежностями. «Спасибо», — говорит она, — «можешь идти». В следующий раз Малгожата приходит, когда на сирене за кухонным окном уже набухли почки. Я не знаю, почему она приходит. И не я решаю, когда. Я только знаю. Всегда на кухне. Всегда в одном и том же месте. Достать вымытую сложенную упаковку от мягкого белого сыра, развернуть и поставить на стол. Смотреть на фото и не ждать, но растворяться в нем. Исчезнуть и раствориться легко, но и это не гарантирует ее появление. Но иногда это случается, и вот она здесь, вот сейчас. Сегодня мы не кормим мальчиков, их нет во дворе. Малгожата чуть не спотыкается о собаку, которая скачет ей навстречу и машет хвостом так, что чуть не ломается пополам. «Что это за порода?» — спрашивает она. «Беспородная, помесь», — отвечаю я. «Это лучше всего. Для собаки. Беспородные реже болеют». «Почему?» «Ну, не знаю. Лучше, когда природа делает все сама, без вмешательства человека. Да ладно, я сочиняю на ходу, а ты веришь всему, что я говорю». «Я очень хочу тебе нравиться, Малгожата». Мы почти сразу идем в комнату. Она только гладит собаку по шоколадно-коричневым бархатистым ушам и не может придумать, чем еще можно заняться в большой, прохладной, желтой кухне. «Посмотрим телевизор», — предлагает она. «Да там ничего интересного». «А не обязательно всегда делать что-то интересное», — говорит Малгожата, вытягивая шею и принимая строгий вид. Ее волосы всегда заплетены одинаково. Сегодня на ней темно-синее платье с белым воротничком. Она как будто нарядилась какой-то другой, опрятной, строгой. А может быть, она такая и есть, как это платье, как косы и прямой пробор, тянущийся по скальпу, как граница. Волосы по обе стороны от белой линии и пограничных столбов. Тебе туда, а тебе сюда. Так решила расческа. Волоски никто не спрашивал. «Я сама могу включить», — говорит она, в два шага оказываясь у телевизора, и нажимает на кнопку. Та неохотно с щелчком поддается, пока нутро телевизора разогревается, чтобы показать картинку. Малгожата жмет на другие кнопки, пробегая мимо трех каналов, и выбирает пустую частоту. Экран становится серым. Серое состоит из крошечных белых черточек и точек, бегущих по черному фону. Это видно, если подойти к телевизору вплотную, чуть не прижав нос к стеклу, и смотреть долго-долго, что мы с Малгожатой и делаем. Точнее, она делает, а я следую за ней и действую, как она. Моя голова совсем рядом с одной из ее коз. В телевизоре идет снег, пусть и в неверном направлении. Снежинки, снежные точки летят горизонтально. Может быть, там дует сильный ветер. Может быть, это снежная буря, такая мощная, что ничего не видно. Просто идешь вслепую, вперед, в снег, который забивается в ноздри, в уголки глаз, тает и течет по щекам и подбородку. Или, может быть, наоборот. Снег, может быть, хлещет в спину и затылок, забивается под воротник и шапку. Плечи сами собой сжимаются, стынут от холодного, мокрого прикосновения. Лоб морщится, глаза жмурятся, и все лицо только и ждет тепла. Оказаться меж стен, расслабиться, распрямиться, спокойно прикрыть глаза и вдохнуть всем телом. Снять пальто и шапку, стряхнуть с них снег. Брызги падают на меня. Я вздрагиваю, и Малгожата встает с колен и говорит «привет» девушке, которая стоит рядом со мной. В одной руке пальто, в другой шапка, вид чуть потерянный. Я не знаю, Я говорю толком, не знаю, что хочу сказать. «Хорошо, что ваша печка еще теплая. Помоги ей повесить одежду», — велит Малгожата, и я беру пальто и шапку и иду к веревке, натянутой вдоль печной стены. Набрасываю шапку на веревку и пытаюсь закинуть пальто, но девушка из снежной бури выхватывает его у меня из рук. «Плечики, его надо на плечики», — говорит она. «И шапку надо не так, а вот так, чтобы вязка не растянулась». Малгожата наблюдает, стоя на месте. «Я сказала, помоги, а не сделай за нее», — произносит она, наконец, со смешком. «Или мне показалось, что тут смешного?» Девушка встает у печки. Малгожата садится в кресло, как всегда. Я не знаю, стоять рядом с этой новой гостьей или сидеть. Вдруг, если сяду на диван, она исчезнет, но она остается. «Как тебя зовут?» — спрашивает Малгожата так просто. Она всегда знает, что делать. Я так хочу нравиться ей. «Ирма меня зовут», — отвечает девушка. И я слышу, точно слышу, что она говорит, как бабушка. «Ирма меня зовут». «Ты откуда? Из снега?» — спрашивает Малгожата со смешком. Но этот смешок теплый. Или мне так кажется? «Помню снег, что кристаллы кололи щеки», — говорит Ирма, глядя куда-то сквозь шкаф. И я сказала маме: «Снег дерется. Это не я сама помню, это мама рассказывала». А больше она ничего не рассказывала, что грузовик застрял в сугробе. Больше ничего. «Какая у вас печка теплая, а по деревьям так весна. Мы тоже долго топим, ночью заморозки, до июня бывают». Она говорит все быстрее, розовеет, прижимаясь к печке, впечатываясь в нее спиной. Я смотрю на Малгожату. Она слушает, приоткрыв рот. Или мне кажется. Или она нарочно зарулила в сугроб, чтобы выглядела так, будто не справилась с управлением. Хотя следы потом. Должны же были остаться следы. Или снег все шел и шел, их занесло. И когда еще этот грузовик нашли? Может, только весной, когда все раз... И вот уже нет ее, только печка. И шапка на веревке, поперек вязки повешенная, чтобы не растягивалась. «Замерзнет ведь без нее», — говорит Малгожата. «Кажется, пальто было с капюшоном», — отвечаю я. «Малгожата, ты опять слышишь мои мысли? Или мне кажется?» Входная дверь шелестит по линолеуму в прихожей. Для мамы рано. Значит, сестра. Малгожата никогда не прощается. Сестра долго не выходит из туалета. Собака цокает в прихожей туда-сюда, ждет угощения. Почему-то всегда ждет от сестры, хотя кормит ее мама. Всегда подлизывается к сестре. Интересно, почему? Надо спросить у Малгожаты. Вдруг она знает. А вдруг она больше не придет? Теперь сестра ищет что-то на кухне. Под ребрами все сжимается, за пупком тянет. Она заходит в нашу с мамой комнату. «Ты съела, да?» Я не одна, мы с Малгожатой. У сестры такие красивые брови. Говорят, соболиные брови. Какие брови у соболя? Как выглядит соболь? «Слопала, стрескала. Я буду все запирать на ключ от тебя». Поворачивается и уходит к себе. В голове стучит клюв. Тонг-тонг-тонг. И я знаю, что не надо, но открываю дверь и через прихожую к ее двери слышу: «Сожрала!» «Я хотела бы», — кричу я в дверь, «чтобы у меня был старший брат, а не сестра». Сейчас она будет молчать. И это хуже, чем крики. «Знаешь, что было бы?» Она не кричит, все и так прекрасно слышно. «Он бы тебя так бил, что ты пожалела бы, что ты есть на свете». Я поворачиваюсь к зеркалу в прихожей. Смотрю в черные кудряшки рамы. Ее привезли когда-то откуда-то издалека. Отражение не хочет, чтобы на него смотрели. Оно уже жалеет, что есть на свете. У каждой девочки должна быть мерная лента, чтобы знать меру, чтобы регулярно измерять обхват талии. Вдруг она больше не придет. Я знаю, что ждать нельзя. В этом все дело. Смотреть, но мимо. Сидеть тихо и не ждать. Упаковка из-под сыра на столе. Я поставила ее напротив окна. Села так, чтобы смотреть в окно. Утром, если встать очень рано, солнце светит через окна здания напротив. Там такие рельефные, полупрозрачные стекла, весенний иней. Не сейчас. Сейчас день. Сейчас можно смотреть на сирень. Из почек уже выглядывают листья. Говорят, почки лопаются, но они не лопаются. Они раскрываются медленно. Из них выглядывают листья. Осторожно. Могут замереть на неделю, а потом продолжить свой черепаший путь. И потом, когда уже нет терпения смотреть и ждать, раз, и все листья вылезли влажными сердцами, и за сиренью не видно здания напротив, и кухня — прохладный зеленый аквариум с одинокой рыбкой. Уже не одинокой. Такая теплая усмешка. Малгожата перебрасывает косы на спину. «Я так рада, что ты здесь. Я так хочу нравиться тебе. Сегодня мы будем кормить самих себя», объявляет она и разевает рот, как птенец. «Сегодня Малгожата веселая. Только найдем Ирму». «Но я так хочу быть с тобой вдвоем». «Пойдем в комнату. Она больше не слышит мои мысли?» «Слышала ведь только что». И мы идем. Я подхожу к стеллажу с книгами. Малгожата стоит посреди комнаты. Можем погадать на стихах. Вот тут блок, например. Слышит или не слышит? Можем погадать? Не можем. Не мешай, пожалуйста, я думаю. Пожалуйста. Малгожата идет к телевизору, включает его. Щелк. Три кнопки. Щелк, щелк, щелк. Четвертая. Снег. Я не буду смотреть, думаю я. Малгожата не отвечает. Слышит или не слышит? Ее лицо подсвечено светло-серым излучением экрана. Я знаю, что у нее получится, и ничего не могу сделать. Я так хочу нравиться ей. Ирма без пальто, без шапки, несколько снежинок на светлых, как бумага, волосах, чуть вьющиеся прядки на лбу, на висках. «Тебе не холодно?» — спрашиваю я. «Мне не холодно», — отвечает она. «Тебе не голодно?» — это Малгожата. Смешок холодный мне, теплый Ирме. «Мы как раз собирались кормить самих себя». «Как раз». «Мы идем на кухню». Открываем и закрываем дверь комнаты. Она скрипит. Кажется, так бывает от перемены влажности. Кажется, у меня мокрые подмышки. Достаю чугунную сковородку из духовки, которой почти никогда не пользуемся, слишком много газа уходит. Малгожата наливает в нее подсолнечное масло. Я нарезаю сухой черный хлеб полосками в палец толщиной. Она зажигает голубой цветок. Я опускаю на него сковороду. Масло мелко кипит вдоль хлебных краев. Куски похожи на прямоугольных жуков. Мы посыпаем золотисто-коричневый хлеб солью, потом открываем рты и бросаем в них куски-полоски. Ирма осторожно откусывает, сидя на стуле между столом и этажеркой, отгораживающей ванну от кухни. Малгожата смеется, глядя на нее. У нее такой серебристый, переливчатый смех. Это мой смех, Малгожата. Жесткие гренки царапают десны. От соли щиплет уголки губ. «Открой рот», — говорит Малгожата Ирме. И та открывает рот, и Малгожата кладет туда острую полоску хлеба. «Расскажи еще», — говорит она, глядя, как Ирма жует. «Тебе не больно, Ирма?» Мама ничего больше не рассказывала, просто что одела меня потеплее, закутала и посадила в кузов грузовика и поехала к финляндской границе. «Погоди, в каком году ты родилась? Где?» Темные от интереса глаза молгожаты. «В 38-м, в тюрьме». Кристаллики соли на подбородке у молгожаты. «В какой тюрьме?» Мама говорила такое название, как вещь, как рисунок. Палки, полоски, кресты? «В крестах, да». «Как зовут твою маму, Ирма?» спрашиваю я. В горле першит от микроскопических соленых крошек. «Ракель». Моя мама тоже рассказывала про свою маму, Ракель. Ей было 18. Ее посадили в следственный изолятор. Непонятно за что. Тогда много кого забирали, непонятно за что. Это тоже мама говорила. Ее самой еще на свете не было. А потом бабушку Ракель вдруг выпустили со справкой, где было написано «с ребенком», а потом перечеркнуто. «Я думаю так, что череп трещит, слышишь?» Молгожата, что маме показывали эту справку в каком-то архиве после смерти бабушки, и она не знала, что думать. Кто ошибся, тот, кто написал «с ребенком», или тот, кто перечеркнул эти слова? И куда она могла пойти, чтобы узнать правду? Слышишь, молгожата, куда ей было идти? «Ты говоришь, твоя мама вывезла тебя в Финляндию», напоминает молгожата. «На грузовике? И сколько тебе было?» «Молгожата, почему тебе так интересно? Просто любишь истории? Историю? У меня тоже есть истории, много. Ты слышишь меня?» «Три. Три. Значит, война уже шла. Как же она перебралась через границу? Это же невозможно. У них же, у вас же тут зимняя война была. Солдаты везде». «Молгожата, почему ты так много знаешь про собак, про войну? Зимняя война? Смешное название. Это ты придумала?» «Я ничего не придумывала. Это была настоящая война между Финляндией и Советским Союзом. Настоящая. Ты что, не знаешь?» У Ирмы светло-серые глаза, как озеро летом и ночью безветренной. «Не было никакой войны между Советским Союзом и Финляндией. Ты что? Была война в мире. А тут все было спокойно, ну или как это называется, нейтрально. А где вы жили в Финляндии? Я не помню карт, не помню названий, я не знаю географии. Я задаю вопросы и тут же забываю ответы». «В каком месте? Сортовала». «Но это же на русской стороне. Это же там бабушка, то есть мама родилась, и ее братья родились. Мы туда каждое лето ездили, пока бабушка не умерла». «На русской?» «Сортовала на русской?» «Ну да, присоединили же». «Присоединили». Молгожата фыркает, как кошка. «Слушай, соображай, там, откуда Ирма, никто ничего не присоединил». «Почему так едко, молгожата? Из-за соли на языке?» «Там, откуда Ирма, явно ничего такого не было. Там граница Финляндии проходит, где и 100 лет назад. Там все финские города и деревни на финской же стороне. Бывает же такое, правда? Чудеса да и только». Листья сирени выбиваются из почек так медленно. Сначала выглядывают немного, озираются по сторонам. Сейчас хорошо видно здание напротив. Ирма садится на шаткий стул. «Погоди, не садись туда. Я стою, опустив руки, доживав все до крошки». Молгожата уперлась ладонями в бока, смотрит на меня. «Значит, перечеркнули запись по ошибке. Значит, ребенок был, была, есть. Вот она, гладко-серый взгляд. Но если не присоединили, и бабушка выбралась обратно в Финляндию, то не познакомилась с дедушкой на русской стороне. «Какая беда!» — Малгожата театрально закатывает глаза. «Малгожата, зачем так? Я же не виновата. Ты слышишь меня? Ты еще слышишь мои мысли?» «Значит, мама не родилась, и ее братья, значит, и меня нет?» «Значит, тебя нет». Спокойный взгляд Ирмы. Нейтральный. «Меня нет». Сияющее солнце космоса. В одном журнале, в читальном зале библиотеки, всегда лежат журналы на крутящейся такой, как солнечная система, штуке. Лежат журналы, и я читала, что человек сам выбирает, где родиться. А пока не выбрал, плаваешь в космическом пространстве. И я плыву. Солнце не освещает безвоздушное пространство, но все же слепят. И я выбираю. Я правда пытаюсь выбрать, где мне родиться. Но как можно выбрать из того, чего не знаешь? Вот чего я никак не пойму. «Значит, меня нет?» «Тебя нет там, где есть Ирма», — вздыхает Малгожата. «А там, где ты есть, не может быть ее. Но вот же она, но вот же я, а вот она, да? Где?» Стул между этажеркой и столом. На нем же нельзя сидеть, ножка подламывается. Вот он стоит себе, пустой. «Где?» — повторяет Малгожата. «Разве тут есть кто-то, кроме нас с тобой?» Я иду домой из школы. Болит живот. Интересно, в университете у сестры такие же грязные туалеты, как в школе? Или там лучше? Только бы дойти поскорее. Донести себя вместе с содержимым. В коридоре 3 ступеньки вверх. На четвертой — шапка. Я спрятала ее в шкафу, внизу, где старые колготки. Вхожу в нашу с мамой, раскапываю колготочные залежи. Вот она, шапка Ирмы, которую надо вешать поперек, чтобы не растянулась вязка. Запихиваю ее поглубже в шкаф. Чего не видно, того и нет. Теперь в туалет. Осторожно. «Философская комната», — говорит мама в шутку, когда есть силы шутить. «Но мне не до философствований. Я хочу просто быть. Там, где есть ты, не может быть ее». Если сестры нет дома, то входить в ее комнату всегда нельзя. Если она дома, то если можно, можно. Если нельзя, нельзя. Это простой алгоритм, но я не люблю математику и просто вхожу. Буду смотреть пластинки. Проигрыватель стоит в нашей с мамой комнате, но пластинки сестры здесь. Интересно, она их вообще слушает? Каждая в конверте обложки, а под ним еще один конверт из тонкой белоснежной бумаги, как полупрозрачная обертка шоколадной конфеты внутри парадного мундира. Я вынимаю одну пластинку из обоих конвертов. Сестра говорит: «Даже дышать на них не смей». Подношу черное блестящее ко рту и выдыхаю. Бликующее, гладкое туманится пятном. Жду, как растворится, оставив на пластинке невидимый след моей влаги, и кладу пластинку в тонкий, затем в плотный конверт. Убираю на место. Под диваном сестра прячет диск для физических упражнений. У каждой девочки должен быть... Не у каждой. Диск тяжелый, металлический, и я вытаскиваю его на середину комнаты, встаю обеими ногами и кручусь туда-сюда, вправо и влево, как матрешка, делимая посередине. Размахиваю руками, вправо и влево, выжимаю желеобразную себя из тела. «Упражнение для тонкости талии», — говорит сестра, «с риском смещения внутренних органов», — говорит мама. «Я слышала о девочках, которые умеют и красиво складывать слова, и обладают тонким, гибким телом. Я даже видела таких девочек, но мне все равно трудно поверить в их существование. Колет под ребром. Слева. Я останавливаюсь и изгибаюсь пополам. В голове стучит, во рту вкус железного диска. Я задвигаю его обратно под диван и выхожу из комнаты. Сегодня она придет, может быть, и мы не пойдем в комнату, где телевизор. Точно. Я что-нибудь придумаю. Можно гулять. Можно пойти к зданию напротив, сидеть на сваленных горой кирпичах, из которых собирались строить какой-то домик кума тыквы. Или не собирались. Можно забраться на крышу по пожарной лестнице, с которой в прошлом году самоубился неизвестный человек. На асфальте долго оставалось темное, если смотреть близко, вглядываясь в асфальтовые прожилки. Я что-нибудь придумаю. Мы будем вдвоем. Я буду смеяться ручейным смехом. Я так хочу нравиться тебе, Малгожата. Вынимаю упаковку из-под белого сыра из прятки, не скажу где. Ставлю на стол, сажусь и не жду. Я очень сильно не жду тебя, Малгожата. Здание напротив кухонного окна еще не видно. Листики на сирене крошечные. Я смотрю на крышу, она покатая. Неизвестный человек спрыгнул с верхней ступеньки пожарной лестницы. Или сорвался. Откуда это известно? Его кто-то видел? 3 этажа. Разве можно убиться? Или он не убился? Или она? Малгожата улыбается. На ней тоже темно-синее платье, но воротничок другой, хоть и тоже белый. Говорили, что мужчина. Малгожата молчит. Малгожата, ты же только что слышала, что я думала. Говорили, что мужчина, повторяю голосом, но вообще не знаю, добавляю на всякий случай. Неважно, пойдем в комнату. Почему ты так спешишь, Малгожата? Может быть, покормим мальчиков? Птичек, рыбок, мышей? Ты знаешь, тут есть мыши. Бывают ночью на кухне, забираются в ящик. Одна съела таблетки и высохла мумией. Сестра взяла за хвост и потрясла. Мышиные внутренности шуршали горошинками. «Давай лучше погуляем, Малгожата. Хочешь, покажу тебе место, где он убился, или не убился, или она?» «Я никогда не гуляю. Пойдем». Малгожата шагает к двери нашей с мамой комнаты. Скрип. «Я тоже иду, иду. Закрываю за собой дверь нашей с мамой. Скрип». Малгожата уже щелкает кнопками. Косы маятниками, туда-сюда. В каком-то кино один человек гипнотизировал другого золотым маятником, часами, туда-сюда. Я не могу оторвать взгляда от тебя, Малгожата, а ты не сводишь глаз со снежного экрана. Глаз не сводишь ты, а Ирма возникает у меня за спиной. Осторожно трогает за плечо. Я оборачиваюсь, вижу светло-серые глаза. Полный штиль. «Я только за шапкой», — говорит Ирма. «Только». «Быстро к шкафу. Найти и отдать. Распутать змеиный клубок старых колготок. Разорвать шапки на гнездо. Вытащить ее оттуда, отдать Ирме. Вот твоя шапка, Ирма. И прощай». «Или подожди. Надо только спросить». «Слушай, а как вы перебирались через границу? На грузовике? Это прям так вот просто через советскую границу? И где она вообще его взяла, твоя, то есть моя бабушка?» Ирма молчит, неуверенная рябь во взгляде, теребит в руках шапку, тянет поперек вязки, забылась. «Ну, как ехали-то?» Стараюсь не говорить торжествующим тоном, но голос не слушается. «У каждой девочки...» Это Малгожатин голос из кресла. Она играет бахромой накидки. «У каждой девочки должен быть грузовик и пара туфель для танцев, чтобы кружиться в вальсе, с легкостью выбрасывать стопу вперед в польке. Танцы, не имеющим ничего общего с моей национальностью, заметим. Чтобы плавно скользить в полонезе, а вот это уже польский. Давайте же танцевать. Малгожата встает с кресла и распахивает дверцы нижнего шкафчика, где прячется проигрыватель и наши с мамой пластинки. Без тонких белых внутренних конвертов, перепутанных плотных. «Лебединое озеро», в шкуре итальянского шлягера 80-х, народные песни в обличии французского шансона. Малгожата находит что-то по вкусу, ставит пластинку, опускает головку с жалом на черное бликующее. Музыкальный телетайп. Раньше он обитал у сестры, потом перекочевал сюда. «Моя любовь», «Нежданная печаль», «Путь несказанных грез». Под такое не потанцуешь. И Малгожата ловко целится в другую дорожку. Жало жалит, ритм задан. Совершенно неважно, как двигаться. Малгожата поднимает и опускает плечи. Главное — двигаться. Ирма сводит и разводит пятки, пытаясь пристроиться к ритму, как будто не очень удобному. Было, было, было, но прошло. Под эту песню танцуют очень взрослые люди, на которых мучительно смотреть. Потому что танцуют они, только выпив сладко-ягодной настойки, встряхивая рукотворными кудрями, поправляя съезжающие лямки неудобных лифчиков, поролоновые плечики, пиджаков и платьев. Малгожата же совершает небольшие, изящные движения плечами и кистями рук, как будто музыка ее не касается, как будто это не проигрыватель пластинок, а метроном. Ирма пытается приспособиться. Двигаются одни только стопы и голени, или, может быть, так там у них танцуют. Они смотрят друг на друга, сливаются улыбками. Темные глаза Малгожаты и светло-серые Ирмы. «Малгожата, почему ты никогда не смотришь так на меня? Я ведь тоже танцую». Раскачивают туловище из стороны в сторону. «Я — большая волна туда». «Большая волна сюда, но вы не видите меня, вы смотрите только друг на друга. Теперь Малгожата спиной ко мне, я не вижу ее лица. Вы что-то знаете друг о друге или хотите узнать, а обо мне не хотите. Вы вообще видите меня? Помните, что я есть? Вы вообще-то у меня дома». Я размахиваю руками, кручусь вправо и влево, раскидываю руки в сторону горизонтальной мельницей, костяшки пальцев в спину Малгожаты. И она, едва удержавшись, чуть не падает на Ирму. «Что ты делаешь?» Темно-острый взгляд в глазах Ирмы, прежний штиль. «Ничего, извини, мне просто нужно много места, я танцую». Малгожата приседает на корточке у шкафчика, захлопывая дверцу. Проигрыватель глухо воет взаперти. «Тебе нужно много места?» «Да, я не отведу взгляда, Малгожата. Я так танцую. Мне нужно много места. Так и знай. Очень много места. Потому что они тут большие, великие. И все у них тут великое», — говорит Ирма. Из-за акцента все, что она произносит, звучит одинаково серьезно. Им нужно очень много места. Больше. Еще больше. «Точно!» — кивает Малгожата, наклонившись и поправляя носки. И косы качаются согласно. «Точно! Точно!» «Все очень великое. Великий язык. Великая литература». Она выпрямляется и заводит руку за спину, трогая место удара. «Да, великая. Мне некуда отступать. Позади дверь и искусство, и архитектура. Да, особенно этот барак, который построили после войны. А вы до сих пор тут живете. Но печка хорошая», — говорит Ирма. «Это не важно. Это просто нам не повезло. А в центре дома красивые, каменные, с лепниной». «Конечно, не повезло», — кивает Малгожата. «Барак из досок, оставшихся после постройки дворца». «Да ведь даже в этом доме есть красивое. Это чувство красивого, это нематериально, вы не понимаете. Я Проигрываю, но не собираюсь сдаваться. Выйдите. Посмотрите на козырек над входом. Вы видели, как опоры выточены? Узор? Да, только это военнопленные строили, а не вы. Откуда Ирма знает? Ну и что? Ну и пусть пленные. Но вы поймите, есть великие культуры, а есть обычные. Вот, смотрите, мифологический словарь, ему 1000 лет. Точнее, ему 50, но всему о чем там, боги, мифы, тысячи. И мы до сих пор читаем, я читаю. Я хватаю мифологический словарь с полки, книга для девочек чуть не падает на пол. Угу. Только великие культуры мертвы, языки мертвы, или кто-то говорит на латыни. От величия кошка умерла. Знаешь такую поговорку? Малгожата почему-то тоже заговорила с акцентом, со своим. Поговорку. Раньше я не слышала. Просто вы завидуете. Я знаю, что после этих слов больше вообще ничего не будет. Малгожата и Ирма переглянутся и прыснут от смеха. Они больше ничего не скажут. Ирма протягивает руку за своей шапкой. Малгожата, я просто хотела побыть с тобой вдвоем, с тобой только. Пусть бы ты приходила когда угодно, когда тебе угодно. Пусть я ждала бы тебя на кухне, хоть каждый день. Я так хотела нравиться тебе, Малгожата. Как ты смеешь уходить? Это я тебя придумала. Никто нас не придумал. Ирма натягивает шапку на белые завитки волос. Руки плывут в воздухе, расплываются, но она успевает схватить Малгожатины пальцы, ладонь. Мы просто есть. Там, где тебя нет. «Да ты вообще знаешь, кто твой отец?» Горло кричит больно. «Ракель выпустили из следственного изолятора с ребенком. Если это была ты, то кто твой отец? Кто?» Горло сжимается. «Я хочу выжить последнее». Малгожата качает головой. Они не удостаивают меня взглядом и растворяются, оставляя после себя цветной воздух, легкое колебание, дуновение, пустоту. Проигрыватель за дверцами шкафчика воет и будет выть, пока кто-нибудь не скажет ему заткнуться. Включаю телевизор, но не щелкаю без толку. Остаюсь на первой кнопке. Сажусь в кресло, где сидела Малгожата. Кто-то поднимается по лестнице в подъезде. 4 ступеньки до нашей двери. Может быть, сестра. А может, и мама. Уже пора. На экране реклама индийского чая. Оранжевой пачки с черным глазастым слоном. По зеленой долине цепочкой идут черноволосые девушки в ярких саре. Наверное, они и выращивают чай. Камера снимает откуда-то сверху, с какой-то горы. Я внимательно смотрю на девушек, вглядываясь, подкручиваю окуляр бинокля. Та, крайняя, самая юная, кажется, она смотрит на меня. Кажется, она улыбается. В дверь звонят. Наверное, сестра опять ленится искать ключ. Если бы эта индийская девочка в саре оказалась здесь, если бы захотела побыть здесь со мной, я показала бы ей все: сирень, пожарную лестницу, с которой самоубился человек, резьбу на опорах козырька над крыльцом, которую оценит только тот, у кого есть чувство прекрасного. Она ведь никогда не видела такого. Это индийская девочка, и ей обязательно понравилось бы то, что у нас тут есть. Она бы точно полюбила меня.